Глава 11. Я провожаю взглядом лодку Хуана, который увозит подальше от острова непримиримых противников нового строя. Меньше часа назад я лично сопроводил их на борт. Кверин, Иероним и Клавдий присутствовали рядом в качестве временных руководителей сообщества. Ухмылка, с которой изгнанники проходили мимо нас, плохо скрывала душившую их тревогу. Им предстояло совершить настоящий прыжок в неизвестность. После нашей невероятной победы в Инче прошло 2 месяца, и это было скорее время тревог, а не триумфа. Наши враги испробовали все средства, чтобы подорвать основы нашего маленького общества и вновь посеять страх. Многие, по словам Кверина, ушли в партизаны и прятались в лесу или в пещерах. Они совершали короткие вылазки, терроризировали детей и слуг, изводили солдат. Эти действия привели к гибели 4 человек, и еще 2 десятка были ранены. Были и такие, кто лишь для виду перешел на нашу сторону, а на самом деле проворачивал под прикрытием свои делишки внутри дома. Иероним избежал смерти лишь благодаря своему телохранителю, который пожертвовал собой и погиб от пули в сердце, посланной Стефаном, моим бывшим коллегой по группе «Э». В результате расследования, в котором я принимал непосредственное участие, нам удалось составить список ссыльных. Каждому был предоставлен шанс исправиться, и если 3 члена сообщества ручались за него, обвиняемый мог избежать приговора. Однако немногие приняли такое решение, подавляющее большинство лишь плюнуло нам в лицо от ненависти. Они постоянно твердили одно и то же: «Лучше уж сдохнуть, чем подчиниться вам». В конечном итоге в группу ссыльных вошли 28 человек. 4 нумерованных Цезаря и 2 их ученика, 5 детей, включая Публия и Краса, которого я когда-то опекал и за которого решил теперь поручиться, но моему примеру не последовал ни один другой член сообщества. «Его уже не исправить», — сказал мне Октавий. 3 полевых командира, включая садиста Мордоворота, группа «Э» в полном составе, за исключением Стефана, которого обнаружили мертвым в своей комнате 3 дня назад, 8 рваных ушей, в основном из клана хамелеонов. Работы на острове хоть отбавляй. После изгнания врагов возобновилось строительство. Первое решение, утвержденное ассамблеей, состояло в том, чтобы обеспечить слугам условия жизни, сопоставимые с условиями жизни других. На первых порах они ночевали в спортивных залах, но затем приступили к строительству дополнительных корпусов и изготовлению кроватей. Мне даже пришлось отправиться на континент, чтобы закупить там необходимые материалы, вместе с Хуаном и одним из бывших моих учителей, который когда-то преподавал нам теорию выживания в одиночку. Нам очень пригодились его знания. На той же лодке Ромул навсегда покинул остров, прихватив с собой в чемодане толстую пачку банкнот. Судя по выражению его лица, уезжал он с облегчением. Я взял эти деньги на самый крайний случай, но не собираюсь их тратить. Объясни остальным, что я скоро верну их. Я хочу начать на континенте новую жизнь без чьей-либо помощи и мечтаю найти работу, которой буду гордиться. Я просто стремлюсь к нормальной жизни. Ты больше не приедешь к нам? Надеюсь, что нет, Мито. Ведь это означало бы, что я потерпел неудачу. Но ты сможешь навещать меня, если захочешь. Обязательно. Ромул, ты же мой друг. К моему большому разочарованию, большинство островитян выступили против недельного расписания, которое я предложил в день выборов, и даже слуги категорически отказались носить оружие. Тем не менее, было решено, что дети должны раз в неделю помогать в работе по дому, и обслуживающий персонал получал таким образом 1 выходной. Рваные уши в массовом порядке записались в армию, а оставшиеся занялись строительством. Финли стал воспитателем малышей и играет с ними в прятки в пещерах, приводя в восторг юных участников. Моя идея ввести тайный день, когда каждый мог бы в одиночестве размышлять, творить или просто любоваться природой, была отвергнута на корню. Его тут же обозвали «днем скучище», что свидетельствовало о полном непонимании моего замысла. Я вхожу в состав небольшого совета по решению насущных вопросов. Мне часто помогает Каэлина, которая поселилась в моей комнате. Хотя она и одевается как мальчик, на нее все еще поглядывают, как на забавного зверька. В целом же Каэлина занимается изучением архивов Юпитера и редко выходит из библиотеки. Теперь-то мы знаем, что помимо Гелиуса и Силуэ У Юпитера были еще два других дома — Эсби, остров, где находится Жиль, брат Евы, и загадочный дом в черной зоне на континенте. Роясь в секретных папках, моя подруга обнаружила, что на Эсби был объявлен бессрочный карантин, вовсе не потому, что ученые выявили заражение, а потому что Юпитер решил наказать Цезарей и начальников гарнизона этого острова, которые, по его мнению, были слишком снисходительны к своим подчиненным. Сколько дел впереди! Хочется везде успеть, и я наслаждаюсь долгими собраниями, которые мы проводим чуть ли не каждый вечер. Многим нравится выступать, и нравится, когда их слушают. Перечень предстоящих реформ кажется бесконечным. Клавдий, Октавий, Тит и я взяли в привычку встречаться по утрам для совместной пробежки и завтрака, во время которого мы делимся впечатлениями. Тит работает с детьми из дома и учит их жить вместе, словно он старший брат в лоне семьи. Октавий забросил медицину и посвятил себя книгам. Ему было поручено наладить их выдачу жителям острова, но до этого руки у него никак не доходят, он все время читает и не может остановиться. Ну а Клавдий ездит на встречи с различными островитянами, знакомясь с их проблемами и чаяниями накануне грядущих реформ. Сегодня вечером мы приступаем к разработке программы освобождения домов Юпитера. Иероним пытался связаться по телефону с Цезарями и Матронами, которые ими управляют, но нам так и не удалось отыскать координаты дома в черной зоне на континенте. Руководители с Эсби заявляют, что готовы принять наших эмиссаров, зато начальник Силоя выступает против любых реформ и особенно против планов объединения жителей наших островов, что привело бы к смешению полов внутри наших сообществ. Иероним просит Каэлину описать расстановку сил в ее бывшем доме. Наш остров сильно отличается от вашего. Во-первых, там никогда не было племени, аналогичного рваным ушам, так как в той местности нет естественных убежищ, и общая территория довольно мала. Это почти полностью возделанный остров-сад. Дети не обязаны сидеть в заперти и могут выходить несколько раз в неделю, конечно, под присмотром. Гарнизон невелик, и солдаты нужны исключительно для обеспечения безопасности. В отличие от солдат Гелиоса, которые составляют элитный корпус, они никогда не участвуют в вылазках во внешний мир. «Сколько их?» — спрашивает Элеги. 25 человек. Судя по ухмылкам солдат, им будет легко урезонить такую горстку. Я думаю, можно избежать прямого столкновения, которое повлечет за собой жертвы среди моих сестер. Достаточно просто действовать в обход неумолимой Матроны Первой. Можно мне поехать с вами? Хорошо. Тебе что-нибудь понадобится? — спрашивает Иероним. Солдаты моего бывшего дома изготавливались здесь. Я хочу, чтобы меня сопровождал кто-нибудь из друзей Адриана, который командует там солдатами. Адриан! Помню, после одной драки мы провели с ним двое суток в холодильнике. Это испытание скрепило нашу дружбу, — восклицает Квирин. Надеюсь, он не слишком изменился. Возможно, ты хочешь еще о чем-то попросить, Каэлина? Уверенный голос моей подруги вдруг становится робким. Да, мне хотелось бы, чтобы Мито поехал со мной, потому что он очень... В общем, вы меня понимаете. Ладно, Каэлина, Мито поможет тебе. Но мы должны быть готовы применить силу, если посредничество не приведет к желаемым результатам, предупреждает наш вождь. Будет ли Марк Аврелий соблюдать нейтралитет в случае конфликта, интересуется Элегий. Что касается домов, относящихся к бывшей империи Юпитера, он поклялся не вмешиваться. При условии, что никто на континенте не узнает о происходящем здесь, и если по первому требованию родителей будут производиться возвращения в семьи. Собрание окончено. Каэлина и Квирин, готовьтесь к поездке, а я свяжусь с Хуаном. Мито, мне нужно поговорить с тобой наедине. Спустя пару минут я оказываюсь в конторе Иеронима. Каждый раз, когда мы вступаем в контакт с твоим дедом, он настаивает на разговоре с тобой. До сих пор ты всегда отказывался, но этот человек разрушил мою семью, лоботомировал мою мать, изгнал моего отца и украл мое детство. Он отнял у меня сестру. Я все понимаю, но подумай, как много ты мог бы сделать для себя и для общества, если бы согласился? По-моему, эта беседа так важна для него, что он согласится на любые условия. Я просто хочу, чтобы ты поразмыслил над этим. Ладно. Пока все переводят дух после особенно интенсивной тренировки, Я сообщаю друзьям о своей предстоящей экспедиции на Силое вместе с Каэлиной. «Ты прячешь от нас свою подружку», — улыбается Тит. «Наверное, боишься, что она не устоит перед нашим обаянием». «Как бы не так», — смеется Октавий. «Пока мы сидели вдвоем с ней в промежутке, Мето был единственной темой разговора». «Да ты настоящий счастливчик, Мето», — добавляет Клавдий. «Сегодня ночью в лодке Хуана нас четверо. Каэлина шутит с нашим капитаном, и, глядя на них, можно подумать, что они старинные друзья. Кверин сидит рядом со мной. Он выглядит совершенно невозмутимым, но я знаю, что у него болит все тело, потому что он уже второй день морщится, опираясь на трость. Через пару месяцев перейду на костыли, и мои перемещения существенно ограничатся. А закончу я инвалидным креслом в полной неподвижности. Я подписал договор с Ахиллесом, и он поможет мне побыстрее отмучиться. Но поговорим лучше о другом, Мето. Нам впервые выдался случай побеседовать наедине, и я хотел бы поблагодарить тебя за переворот, который ты совершил на острове. Я долго и безропотно покорялся, но после этой революции словно заново родился на свет. Я по-прежнему остаюсь военным, но теперь полностью отдаюсь работе ради общего блага. Не стану скрывать, порой я сомневаюсь, что все это происходит наяву, и мне так жаль, что для меня все это скоро закончится, поэтому я пользуюсь каждым мгновением оставшейся жизни. На рассвете Каэлина указывает Хуану укромное место, где можно бросить якорь. Мы уславливаемся, что старый вояка останется на борту и будет дожидаться нашего возвращения или прихода бывшего товарища. Я прохожу вслед за своей подругой больше километра по пляжу, и мы прячемся в расселине скалы. Мы останемся здесь до 10 часов, когда девочки соберутся с Матроной Второй на хоровое пение. Уроки проходят в сотни метров отсюда, в бывшем карьере с отличной акустикой, так что можно немного поспать по очереди. После того, как я просыпаюсь, мы влезаем на старое сучковатое дерево и удобно устраиваемся на нижних ветках кроны. Обзор довольно ограничен, но Каэлина утверждает, что место безопасное. Точно в указанное время слышится приближение группы, которую возглавляет женщина с бритым черепом и угловатым лицом. Она отдаляется от группы, чтобы положить свою книгу на плоский камень рядом с колючим кустом, а затем возвращается к детям, опоясанным разноцветными лентами и расположившимся идеальным полукругом. Каэлина молча спускается с дерева и ползет к кусту, для маскировки надев на голову венок из плюща. Начинается пение. Репертуар напоминает наш собственный. И я ловлю себя на том, что в полголоса подпеваю. Моя подруга возвращается и шепчет мне на ухо. Через полчаса она даст девочкам 15 минут на отдых перед обратной дорогой и пойдет читать стихи в своем уголке. Я всунул ей в книгу записку, где предлагаю встретиться на пляже. Тебе там лучше не показываться. Ладно. Ты знаешь, что этот венок безумно тебе идет? Каэлина снимает его, чтобы отшлепать меня. Голоса смолкают, и появляется Матрона Первая в сопровождении девушек-подростков, одетых в черные, с закрытыми лицами. Видимо, это местная группа «Э». Каэлина заметно напрягается. Она достает клинок и жестом велит мне сделать то же самое. Нашу лодку, возможно, засекли. Нам удается расслышать оклик «Клюсея». Не поднимая головы, из шеренги поспешно выходит хрупкая девушка с длинной белокурой косой. «Сегодня утром видели, как ты плакала. Это правда?» «Да, Матрона. Я проснулась в слезах, сама не знаю почему. Возможно, потому, что я скучаю по Каэлине». Матрона со всей силы дает ей пощечину. Девушка пошатывается, но затем снова встает на вытяжку. «Никто не вправе произносить это имя. Изменница Каэлина мертва. Будь моя воля, я бы вырезала память о ней ножом из ваших голов». Матрона размахивает над девушкой оружием, после чего прикладывает его острием к левому виску Люсии. Та не шевелится, хотя на коже у нее выступают капельки крови. Я чувствую, что Каэлина готова взорваться, и осторожно беру ее за руку, пытаясь успокоить. Отвратительная начальница продолжает. «Кроме того, ты знаешь, что в доме запрещается плакать, и за это всегда наказывают». «Знаю, Матрона». 2 дня холодильника. Следуй за нами». Двое эшниц бесцеремонно хватают Люсию и волокут ее в сторону дома. Воцаряется гробовая тишина. Прежде чем пойти за ними, другие бывшие коллеги Каэлины внимательно осматривают округу, словно догадываясь о нашем присутствии. Наконец они уходят, и урок пения возобновляется. Тем временем я шепчу на ухо своей подруге: «Этот кошмар скоро закончится. Очень скоро, Каэлина». Она глубоко вздыхает, но берет себя в руки, чтобы не разрыдаться. Когда хоровое пение смолкает, я вижу по ее лицу, что она готова продолжить операцию. Каэлина соскальзывает к подножию дерева и направляется по дорожке через пляж. Ожидание кажется мне бесконечным. Каэлина долго не появляется, и я начинаю воображать себе самое худшее. Я вижу, как девочки негромко беседуют, некоторые держатся за руки. Каэлина возвращается и жестом дает понять, что все хорошо. Мы провожаем детей взглядом. Она пообещала передать записку Адриану и назначила место, где я должна буду ждать его в полночь. «Не понимаю, как ты можешь ей доверять? Это же Матрона. Она не такая, как остальные. Это наш ангел-хранитель. Не будь ее рядом, многие давно покончили бы с собой. Она научила нас контролировать эмоции и сдерживать слезы до тех пор, пока мы не пойдем в душевую. А потом объяснять, что в глаза случайно попало мыло, и потому они красные. В присутствии других начальниц или доносчиц она вела себя, как и положено Матроне, но всегда поддерживала нас благожелательными взглядами. Надеюсь, что когда мы освободим остров, она останется присматривать за детьми. Мы бегом возвращаемся к лодке. Двое наших сообщников увлечены беседой, и мы рассказываем им, как прошло утро. До вечера заняться нечем, и Хуан предлагает скоротать время за ловлей рыбы. Каэлина уединяется в каюте и, усевшись прямо на пол, погружается в раздумья. Часов в 11 наш капитан берет курс на место встречи, расположенное в нескольких километрах к северу. Около полуночи на пляже появляются двое солдат. Квирин сходит на берег и идет им навстречу. Прежде чем заговорить, они горячо обнимаются, а затем оба командира поднимаются на борт для беседы. Их спутника зовут Каллист, и он с первого взгляда узнает меня. «Привет, Мито! Неужели это революция?» Мы размещаемся на палубе, освещенной полной луной. Квирин во всех подробностях рассказывает о том, что произошло на Гелиосе после смерти Юпитера, о соглашениях, заключенных с Марком Аврелием, и о тщетных переговорах с Матроной Первой. В разговор вступает Адриан. «По-моему, единственный способ избежать невинных жертв — уничтожить королеву Силоя, иначе она любой ценой попытается сохранить существующее положение вещей. Ее казнь послужит примером и подчинит нам группу Э и двух других Матрон. Каэлина, что ты об этом думаешь?» «Хороший анализ, Адриан». «На Гелиосе, — говорю я, — мы решили не убивать врагов, а отправить их в ссылку». «Не то, — объясняет Адриан, — ты не знаком с местной ситуацией. Позволь нам уладить наши проблемы самим. Мы свяжемся с вами, как только все будет готово, чтобы организовать перевозку населения. Спасибо, что приехали». «Каэлина, пошли, нам нельзя терять времени». Моя подруга машет мне на прощание, после чего исчезает в темноте с двумя солдатами. Вот уже целых 36 часов, с Силоя нет никаких известий, и после пробежки мои приятели пытаются меня успокоить. «Зря ты волнуешься», — говорит Клавдий. «Мы потратили целых 2 месяца на то, чтобы заставить самых нерешительных согласиться на перемены и избавиться от непримиримых врагов. Дай им хотя бы неделю на выполнение той же задачи». «Я знаю, но все же на душе у меня неспокойно, и я чувствую, что должен быть там, с ней». «Если через 3 дня по-прежнему не будет вестей, — говорит Тит, — мы отправимся вместе с тобой на Девичий остров за твоей возлюбленной. Все согласны?» «Разумеется, — соглашается Октавий, — мы обязаны это сделать ради Мито». На протяжении дня я раз в час захожу к Иерониму, на тот случай, если у него вдруг появятся новости с Силоя, и за ужином он садится напротив меня. «Сейчас нам нужно подготовиться к поездке на Эсби. С тех пор, как там ввели карантин, ребята страдают от нехватки медикаментов и средств гигиены. Ты отправишься на континент с небольшой суммой денег, чтобы сделать покупки. Там ты встретишься с Евой, которая уже заказала все необходимое в аптеке, владелец которой нас поддерживает. Ты привезешь Еву сюда, и я возьму ее с собой на Эсби, где живет ее брат. Когда тебе удобнее выехать?» «Как можно раньше. Мне нужно хоть чем-то занять мозги. Кстати, я подумал над просьбой Марка Аврелия. Передай ему, что если он сообщит точное местонахождение моего отца и устроит нашу встречу, я соглашусь переброситься с ним парой слов». «Я передам». «Скоро я снова увижусь с Евой». С одной стороны, мне радостно, но с другой, я испытываю легкое беспокойство. Когда-то мы были так близки, и она столько значила для меня. Она была моей первой женщиной, которая сумела воскресить приятные воспоминания об утраченной матери. Сейчас я люблю ее как старшую сестру, хотя когда мы сидели рядом в пещере, меня охватывали незнакомые волнующие ощущения. «О чем ты думаешь, Мито?» — спрашивает Хуан. «Обо всем, что с нами происходит. У тебя нет вести от брата. Иероним ведет переговоры о его освобождении, так что будем надеяться на лучшее. Хорошо, наверное, иметь брата. А вот я не знаю, скоро ли увижу свою сестру. Ева ждет меня у статуи Триумвирата, и я с трудом узнаю ее. Она целует меня в обе щеки и спрашивает, как я выгляжу, братишка. Сногсшибательно. Спасибо, но я немного поправилась. Нужно бы есть поменьше конфет, а то потеряю фигуру. У тебя лицо стало мягче, и ты выглядишь счастливой. Представляешь, я скоро увижу своего брата. Ладно, хватит стоять, у нас же дел не в проворот. Кстати, а Иероним с тобой? Ты расстроилась, что приехал именно я? Нет, глупенький. Я просто думала, что он тоже приедет. Узкими улочками она ведет меня к металлической двери с надписью «Доставка». Мы заходим на склад, битком набитый картонными ящиками. Нас ждет мужчина лет 50 в белом халате. Я достаю конверт с деньгами, мужчина приоткрывает его, но купюру не пересчитывает. Затем мы садимся в такси и возвращаемся в порт Хуану. Я пробыл на континенте не больше получаса. Пока мы снимаемся с якоря, на понтонном мосту появляются двое полицейских, которые что-то кричат нам, но мы делаем вид, что не слышим. Один из них достает пистолет и нацеливает его на нас. Хуан выключает мотор, и полицейские без приглашения ступают на борт и интересуются нашим грузом. «Эй, сударыня, а ну-ка откройте коробки», — приказывает тот, что за главного. «Рамон, последи пока за двумя другими». Я решаю действовать быстро, пока они не успели вызвать подкрепление. Ева распаковывает картонки и протягивает главному пачки с лекарствами и коробки с компрессами. Я незаметно подхожу ко второму, который нерешительно целится в нас. Подмигнув мне, Хуан сгибается пополам, словно отрезкой боли в животе. Рамон бросается к нему, и я бью его ногой по правому запястью, заставляя выронить пистолет, а затем наклоняюсь за ним и беру на мушку обоих полицейских. Ева убегает в каюту, а Хуан тем временем разоружает главного и связывает им руки веревкой. Затем капитан включает мотор, и мы покидаем порт. Примерно через сотню метров он вырубает двигатель. Мы развязываем пленников и, угрожая оружием, приказываем прыгнуть в воду. Главный тотчас повинуется, но второй боится и, заикаясь, говорит: «Я не умею плавать. Сжальтесь. Прыгай, или мы тебя пристрелим». Рамона парализует страх. Я подхожу к нему, и он тут же послушно прыгает в воду. Мы немедленно удаляемся. Хуан переживает: «Не надо было грузиться средь бела дня. Мы могли остаться здесь навсегда». «Ты прав. В следующий раз будем грузить товар в укромном месте». Ева восклицает: «Что вы наделали?» Она отворачивается, чтобы скрыть слезы, и я решаю, что лучше оставить ее на время в покое. Немного спустя она говорит мне: «Мито, ты стал таким хладнокровным и бесчувственным». Она усаживается на носу, вперев взор в горизонт, и больше не разговаривает со мной до самого прибытия на Гелиос. Нас встречает Иероним, который помогает Еве сойти на берег и целует ее в обе щеки. «У вас были проблемы?» «Действовать средь бела дня очень рискованно», — заявляет Хуан. «Пришлось нейтрализовать двух полицейских». «Простите, я не должен был так рисковать вами. К счастью, все целы и невредимы. Я прикажу заполнить трюмы зубной пастой, мылом и сладостями. Сегодня вечером мы отбываем на Эсби». По пути к дому Иероним шепотом интересуется: «Ева говорила обо мне?» «По-моему, сегодня утром она расстроилась, что за товаром приехал я, а не ты». Он ничего не отвечает, зато на его лице, обычно таком непроницаемом, я замечаю следы волнения, от которого даже краснеют щеки. В свою очередь я спрашиваю: «У тебя нет вестей от Каэлины?» «Нет, иначе я сразу бы сказал. Вы с Квирином будете управлять островом в мое отсутствие?» «Я разговаривал с твоим дедом по телефону. Он согласен на сделку и перезвонит нам, как только узнает, где твой отец». Несмотря на поддержку моих верных друзей, мне трудно соблюдать темп, заданный Титом. Я сажусь на скале, пока остальные выполняют упражнения на растяжку. «Сегодня ночью мне приснился Марк», — говорит Клавдий. «Как бы мне хотелось его повидать!» «Мне тоже, я скучаю по нему», — подхватывает Октавий. «Ты не мог бы позвонить ему по телефону, Мито?» «Хорошая мысль. Когда мы встречались у него дома, он говорил, что если восстание победит, он планирует вернуться». «Мы снова будем вместе, как прежде», — в восторге восклицает Октавий. «Всю вторую половину дня я сижу в конторе возле телефона, но не решаюсь поднять трубку, опасаясь, что Каэлина не сможет дозвониться. Я принимаю двух слуг, которые жалуются на то, что их сшибли с ног солдаты. Они даже не извинились. Нас здесь не уважают, Мито. Нужно всех призвать к соблюдению правил и предусмотреть наказание в случае непослушания». Я записываю их жалобу, а также прошение группы детей, желающих, чтобы в программу обучения включили уроки плавания, и просьбу солдат, предлагающих выделить день для военных учений. Мой журнал переполнен новыми идеями. Внезапно звонит телефон, и я слышу в трубке незнакомый женский голос. «Меня зовут Илария, я бывшая Матрона II из Силоя, и хотела бы поговорить с Иеронимом. Он на Эсби до завтрашнего утра. Меня зовут Мито, и я замещаю его. Добрый день, Каэлина рассказывала о вас. У нас в холодильнике группа неуправляемых элементов. Их уничтожить как номер первый или отправить в ссылку? По-моему, на Гелиосе вы поступили именно так». «Совершенно верно. Мы приедем за ними завтра во второй половине дня. Мы как раз регистрируем кандидатов для эмиграции на ваш остров или на Эсби. А как у вас обстоят дела?» «Наши списки уже составлены. Не могли бы вы передать трубку Каэлине?» «Конечно». «Алло, Мито? У тебя все хорошо? Надеюсь, ты завтра вернешься, и тогда...» «Нет, Мито, я хочу остаться еще ненадолго со своими сестрами. Я нужна им». Немного помолчав, я говорю: «Я понимаю. До свидания». «Мито, я тоже скучаю по тебе. До скорой встречи». Ночью я не могу уснуть. Мне мерещится мать, окончательно забывшая меня, и сестра, для которой я навсегда останусь чужаком. Какой могла бы стать моя жизнь, если бы не эти законы о семье? Был бы я счастливее или несчастнее, чем сегодня? Удалось бы мне встретить в той и другой жизни всех, кто сейчас так много для меня значит? Признает ли меня мой отец или, напротив, отвергнет? Я устал, но, несмотря на это, не могу сомкнуть глаз. Около 5 утра я выхожу прогуляться по холмам и вижу, что Финли устроил детям ночевку под открытым небом. Я узнаю одного ребенка, который присматривает за костром. «Децим, почему ты не спишь?» «Я немного волнуюсь. Завтра мне дадут доступ к серой папке, и я узнаю свое настоящее имя». «А ты как воспринял эту информацию?» «Чуть в обморок не упал. Кстати, я все хотел спросить. Ты услышал, что я пообещал тебе в общей спальне во время первого мятежа, когда нам пришлось убежать?» «Вообще-то слов я не разобрал, но голос был доброжелательный. Наутро после ужасной расправы, что устроили Цезарь и солдаты, я успокоил своих приятелей и сказал, что вы скоро вернетесь. Правильно, что вы решили выждать и попробовать снова, зато теперь это уже навсегда». «Да, Децим. А теперь я, пожалуй, вернусь к себе и попробую немного спать». На обратном пути я встречаю рыбаков, которые направляются к своей лодке. Все они хором приветствуют меня. «Здравствуй, Мито!» Я откликаюсь, хотя не могу вспомнить их имен. Последний смотрит на меня добрыми серыми глазами, и его дружеская улыбка смущает меня. Я мучительно вспоминаю, где мог видеть ее раньше. Рыбак останавливается и произносит: «Меня зовут Сириус, и я научил тебя паять. Ты не помнишь меня, потому что я был в защитной маске. Но мы встречались и раньше, так ведь? Это было в ту кошмарную ночь, когда погиб Тиберий. В самый разгар битвы ты был рядом и оберегал меня. Ты спас мне жизнь, столкнув в подземное убежище. Наконец-то я нашел тебя, Сириус». «Я просто выполнял свой долг — защищать малышей. Хорошего дня, Мито. Хорошего дня, Сириус». Утром я не пошел на пробежку с приятелями и просидел в своей комнате, дожидаясь возвращения Евы и Иеронима. Тот вернулся около полудня один, и я ввел его в курс последних событий. Ева тоже решила остаться, чтобы помочь Цезарю-врачу, который оказывает неотложную помощь. «Не только тебе теперь одиноко». Меня удивляет его откровенность. Я сгораю от любопытства, но не решаюсь спросить, целовались ли они или держались ли хотя бы за руку. «Эсби — необычный остров», — продолжает мой друг. «По причине нехватки ресурсов на острове и наступившей нищеты Солдаты и цезари ополчились друг против друга, при этом одна группа норовила свалить вину за создавшуюся ситуацию на другую. После того, как появились первые раненые, они все же решили помириться и держаться вместе. Дабы избежать голода на острове, они даже ознакомили детей с обстановкой и привлекли их к принятию решений. Им пришлось вести более сплоченный и экономный образ жизни. Там нет того страха и недоверия, которыми была пропитана здешняя атмосфера. А как поживает брат Евы? Уже ли все хорошо? Ты знаешь, что они оба планируют обосноваться через пару лет на Гелиосе? Но сначала Ева хочет изучить медицину на континенте. Когда мы пригласим на свой остров детей-бродяг из зоны номер 17? Они прибудут на следующей неделе. Жано по тебе соскучился, я часто разговариваю с ним по телефону. Позже, во второй половине дня, я решаю позвонить Марку, но трубку берет его мать, которая устраивает мне форменный допрос, после чего соглашается позвать сына. К счастью, я научился умело импровизировать. Алло, Мето, мать меня вконец замучила. Без конца спрашивает, о чем я думаю, что делаю, пока ее нет рядом. Если я не отвечаю, она начинает плакать. Тогда я пытаюсь утешить ее и говорю то, что она хочет услышать. А твой отец? Он равнодушен ко мне. Похоже, его интересуют только мои школьные успехи. Я звоню, чтобы сказать, что мы наконец-то захватили власть на острове. Не может быть! Я вкратце пересказываю события последних недель. Марк выспрашивает подробности, словно желая удостовериться, что я ничего не выдумываю. Я заканчиваю словами: «В общем, знай, что на нашем острове всегда найдется место и для тебя». «Спасибо, я подумаю, но только позже, возможно». «Понимаю, теперь у тебя есть семья и, наверное, новые друзья в коллеже». «Да, вот именно, но ты навсегда останешься моим лучшим другом, Мито. Как только мама поправится, я приеду к тебе». Когда я кладу трубку, меня охватывает беспросветная тоска. А я-то думал, он ждет только моего сигнала, чтобы вернуться. Когда-то мы готовы были отдать жизнь друг за друга, но, видно, те времена уже не вернуть. Вечером Иероним вызывает меня к себе. Я стараюсь скрыть накатившую тоску, но у меня плохо получается. Что с тобой, Мито? Живот болит и не спится. Звонил Марк Аврелий. Сегодня ночью он пришлет за тобой лодку для поездки в черную зону, где находится твой отец. Отправление с Гелиоса завтра около 6. Если болит желудок, сходи в санчасть. Тебе предстоит важная встреча после долгой разлуки. Используй ее по максимуму. Я завидую тебе, Мито. У многих из нас никогда не будет подобного шанса. Он прав. И мне вдруг становится немного стыдно, что я жалуюсь на судьбу. Подготовлю-ка лучше свою сумку и попытаюсь заснуть. В порту стоит большой белый корабль. Дом использовал такие для транспортировки войск. На палубе меня встречает человек лет 50 в строгом костюме. Экипаж состоит из 5 матросов, 2 девушек в форме и капитана. Внутри просторные и роскошные каюты. В помещении, похожем на огромную гостиную, высится большой овальный стол, а на нем развернута карта. «Меня зовут Стэн, и я ближайший помощник вашего дедушки». Для начала я покажу на карте место, куда мы направляемся. Вот здесь, в стране, которая раньше называлась Испанией. Как видите, это довольно далеко, и мы прибудем туда лишь к концу дня. Я отведу вас в вашу каюту, где вы сможете отдохнуть. Если что-нибудь понадобится, персонал яхты к вашим услугам. В моем распоряжении каюта с несколькими большими креслами, телевизорами, журналами и книгами. На кровати лежит письмо, адресованное мне. «Дорогой Мито, похоже, я недооценил тебя в прошлом, и ты стал настоящим лидером, способным осуществлять смелые замыслы и проходить испытания, демонстрируя подлинное мужество. Я рад твоим успехам и желаю возобновить наши отношения. Наслаждайся пребыванием на борту. Надеюсь, скоро мы сможем поговорить живьем. До встречи, твой дед. По скриптум, посмотри в ящиках стола. Я приготовил для тебя подарки». Я нахожу повсюду свертки из цветной бумаги, перевязанные ленточками с моим именем. В первом лежат посеребренные часы с несколькими циферблатами, во втором — позолоченная цепочка, а в остальных — одежда для богатых, которую я научился распознавать, вступив в группу «Э». Да тут целое состояние. Уж не знаю, что у Марка Аврелия на уме, Но там, где я живу, все эти вещи ни к чему. Я запаковываю обратно свертки и кладу их на место. Приходит девушка и ставит на стол поднос с едой. Она долго ждет и, наконец, спрашивает: «Желаете чего-нибудь еще?» «Нет, благодарю вас». Я слегка перекусываю и ложусь, чтобы пораскинуть мозгами. После обеда заходит Стэн и удивленно спрашивает: «Вы не распаковали свои подарки?» «Я пришел сюда не за этим». «Как вам угодно. Перед высадкой вы наденете защитный комбинезон, чтобы не заразиться от укуса крысы или инфицированной блохи. Мы прибудем через час, и я передам вас проводнику, который отведет вас к вашему отцу». В самый последний момент я натягиваю на себя плотный, полностью герметичный костюм. Остальные запираются в каютах и провожают меня взглядами. В порту никто не носит никакой защитной одежды. Люди здесь одеваются примерно так же, как пещерные волосатики. На понтонном мосту меня встречает человек с бородой. Он жестами приглашает меня сесть в машину без крыши, которая тотчас трогается с места. Мне неловко в своем наряде посреди толпы оборванцев, подверженных всевозможным опасностям. Некоторые люди отличаются уродством, особенно дети. Хоть население и не проявляет ко мне агрессии, я испытываю облегчение, когда мы выезжаем из города, поднимаемся на вершину холма, увенчанного высоким металлическим забором, и пересекаем шлагбаум. Охранник в похожем комбинезоне проверяет документы, протянутые моим проводником, и указывает на главную дверь здания без окон. Внутри другой человек опрыскивает меня, начиная с обуви и заканчивая капюшоном, голубой жидкостью. В следующей комнате я снимаю комбинезон и, выйдя из последней шлюзовой камеры, вижу своего отца, который, должно быть, уже несколько минут поджидал незнакомого гостя, скрестив руки на груди. Он смотрит на меня с любопытством. Я бесконечно счастлив, что нахожусь так близко от него, но вместе с тем очень тревожусь при мысли, что он отвергнет меня или не поверит в мою историю. «Добрый день, молодой человек. Следуйте за мной в кабинет и объясните, с какой стати я получил от АНСЗ приказ принять вас, бросив все прочие дела?» «Вы все поймете, сударь. Очень на это рассчитываю. Я жду, пока он закроет дверь и сядет, а затем достаю из кармана одно из писем Марка Аврелия к Юпитеру и молча протягиваю ему. Сначала отец тщательно осматривает конверт. Кто такой Юпитер?» «Создатель системы домов для лишних детей». Отец качает головой и начинает читать, но вдруг замирает. Он несколько раз пробегает глазами страницу, а затем хватается за переносицу большим и указательным пальцами, точно смахивая слезу. Отец опускает взгляд. Я делаю глубокий вдох и говорю: «Меня зовут Мето. Я твой сын». Он медленно поднимает голову и так тяжело вздыхает, будто только что пробежал кросс. Наконец он всматривается в меня с огромной нежностью, а я с трудом выговариваю: «Папа?» «Да, Мето. Папа, ты мог бы меня обнять?» Отец встает и, устремляясь навстречу мне, неуклюже задевает свой письменный стол. Меня охватывает безмерная радость, и я плачу. Я чувствую, что не одинок. В последующие часы мы не расстаемся друг с другом. Отец отдает распоряжение, чтобы его не беспокоили. Мы говорим без умолку, пока одна из его сотрудниц не приносит поднос с бутербродами. К 3 часам ночи мы засыпаем, улегшись плечом к плечу. Наутро он знакомит меня со своими коллегами, которые целуют меня и горячо пожимают мне руку. Потом мы запираемся в его кабинете, и чтобы я лучше понял смысл его деятельности, он предлагает заглянуть в некоторые папки. Я узнаю, что мой отец координирует работу нескольких специальных бригад по спасению населения черных зон. Одни исследуют местность, а затем составляют карты, чтобы определить, какие районы еще можно возделывать, а от каких держаться подальше. Другие обучают население новым методам земледелия, адаптированным к потребностям местных. Сфера деятельности отца включает также здравоохранение, образование, безопасность и водопользование. Объем работ колоссальный. Изредка я поглядываю на него, любуюсь его добрым лицом. Это мой отец, и он потрясающий. Когда мы расстаемся, он приходит в большое волнение. «Я не хочу тебя больше терять», — говорит отец, целуя меня. «Моя миссия завершается через 2 недели, и скоро я возвращаюсь домой. Я раскрою твоей матери правду. Ей будет трудно смириться с тем, что отец ее предал, но как только она будет готова, мы соберемся все вчетвером. Ну, а пока что придется общаться втайне от Марка Аврелия. Ведь, как ты и сам знаешь, его мстительность не знает границ. Пусть это станет нашим секретом. Как ты думаешь, когда мы увидимся снова? Точно не знаю, но я свяжусь с тобой через неделю. У тебя есть возможность отправлять почту с Гелиоса? Да, мы регулярно ездим на континент. Я сообщу тебе надежный адрес. А ты знаешь кого-нибудь в зоне номер 17, кто мог бы выступить в роли почтового ящика? Я найду. Я люблю тебя, сынок. Я тебя тоже, папа. Напялив на себя защитное снаряжение, я отправляюсь в обратный путь, и тот же безмолвный проводник доставляет меня на корабль Марка Аврелия. «Все прошло хорошо, Мито?» — спрашивает Стэн. «Идеально. Спасибо. Ночь была долгой, и теперь мне нужно немного отдохнуть. Когда вы проснетесь, вас будет ждать приятный сюрприз». Я падаю на кровать, не особо задумываясь над последней фразой. «Я редко бывал так счастлив». Иероним прав, мне крупно повезло. Трудно сказать, как долго я спал, но когда я встаю, чтобы умыться, я чувствую на себе чей-то взгляд и резко оборачиваюсь. В кресле сидит старик с длинными седыми волосами. Он подходит и протягивает руки. Я не делаю даже шага навстречу. Он слегка кривится и возвращается в кресло, а я сажусь напротив. «Здравствуй, Мито». «Здравствуйте». «Наконец-то мы встретились. Нам столько нужно друг другу рассказать. Тебе не кажется?» «Нет, не кажется. То, что мне известно о вас, не вызывает никакого желания узнать больше». «Не дерзи, Мито! Я вовсе не дед лиходей, а ты не безгрешный внук. Я знаю, на что ты способен. У тебя тоже руки в крови. Сколько убийств на твоем счету?» «По моим подсчетам, целых два. Я убивал, когда моя жизнь была в опасности». «Возможно, это касается мотоциклиста, но я не уверен насчет полицейского, которого ты намеренно утопил. Это был отец семейства, которого высоко ценили коллеги. Я принес тебе фотографию его дочери. Хочешь взглянуть? Она ровесница твоей сестры». Я пристально смотрю на него, стараясь не выказывать эмоций, но от фотографии ребенка, который он тычет мне в лицо, сводит живот. «И это не считая преступлений, которым ты попустительствовал или даже способствовал. Архивариус рваных ушей, вождь хамелеонов, начальник Силоя, юный Стефан. Наверное, есть и другие, о которых ты даже не догадываешься. Так что не тебе читать мне морали. Все это он говорит ледяным тоном, но я решаю возразить. А вы? Сколько убийств на вашем счетчике, прямых или косвенных? Говорят о десятках, если не сотнях миллионов жертв. И этот список растет изо дня в день». «Вам потребуется несколько жизней, чтобы задержать взгляд на портрете каждой из жертв хотя бы на секунду». «Я пришел как друг». «А ты разочаровываешь меня, Мито. Вы в точности такой, каким я вас представлял. И я надеюсь, что никогда не буду похожим на вас. Но впервые за всю жизнь, из-за шантажа, которому вас подвергли, я и мои друзья, вы были вынуждены сделать доброе дело». В бывших домах Юпитера мы воспитаем сплоченных братьев, которые однажды изменят мир, построенный вами. Мечтать не вредно. Не пройдет и двух лет, как твое идеальное общество превратится в худшее на свете осиное гнездо. Вы ошибаетесь. Будущее докажет, что вы были неправы. Я не успею этого проверить, Мито. Я так настаивал на нашей встрече, потому что дни мои сочтены. Врачи говорят, что мне осталось максимум пару месяцев. Хочешь, не хочешь, но в твоих жилах течет моя кровь, и ты станешь моим единственным наследником. Перед уходом я хотел с тобой помириться. Подумай над тем, что ты будешь делать со своим наследством. До свидания, внук. Он встает и, не оборачиваясь, выходит из комнаты. Немного спустя я слышу рев включенного мотора.